Тема моего паломничества была названа еще до его начала. Непривязанность, путь великих прощаний. Но так получилось, что вплоть до конца я не совсем понимал, от чего же мне следует отказаться. Только в последний день ответ на этот вопрос начал смутно мерцать в моем сознании, и путеводная звезда этого ответа взошла, чтобы высветить все темные места моего внутреннего конфликта. Однако это был лишь намек. Факел знания стал ярче, но его пламя не полностью осветило ответ на мои поиски. Впрочем, так и должно быть. Глубокие истины редко становятся явными в одночасье. Мы должны научиться жить с вопросами, так же, как мы привыкли жить с ответами. Теперь мне придется еще какое-то время жить с моим вопросом и со жгучим желанием получить на него ответ. Но был намек, и я знаю, что придет день, когда огонь разгорится с силой, достаточной для того, чтобы прогнать всю тьму. Я обращаюсь к тем, кто прошел весь этот путь со мной. Пожалуйста, ищите, не жалея сил, свою личную истину. Ответ на свой личный вопрос о том, от чего отказываться и кем становиться. И затем примените на практике то, чему научились, шаг за шагом. Каждый день я обнаруживаю, что чем больше я действую в соответствии с обретенным знанием, тем больше мудрых указаний получаю. В этом паломничестве я понял, насколько индивидуально мы должны подходить к духовной практике. У каждого из нас свои особые отношения с Богом и мирозданием. И то, что окрыляет одного, может стать оковами для другого. Всех нас, кто с тоской взывает к истине, ждет особый, только к нему обращенный ответ. Он может прийти в Гималайской долине, а может и в нашей гостиной. Порой он приходит в малозначительном разговоре с теми, кого мы встречаем каждый день. Достаточно нам стать настоящими искателями, с сердцами, устремленными к новым открытиям, как видение наше расширится, слух обострится, и мы, по милости Бога, найдем свое сокровище. Кришна всегда в нашем сердце, готовый прийти на помощь. Все, что от нас требуется, это распознать его указания и следовать им. Но будьте готовы распрощаться с привычным и отправиться в неведомые дали. Наверное, на этих строчках пора забыть такие слова, как непривязанность или прощание, и вместо этого сказать «к новым свершениям». Под занавес лучше сосредоточиться на путешествии, а не на расставании. Обратить взор к новым берегам и новым надеждам, а не оборачиваться к тому, что уже пройдено. Новые горизонты дают больше силы, чем прошлое, которое ты хочешь забыть. Как писал Герман Гессе, живет волшебник в каждом новом деле, кто нас благословляет к обновлению. Тот, кто смотрит вперед, даже не заметит, как разожмет кулак с тем печеным бананом в ловушке охотника. Все хорошие книги должны заканчиваться благословениями для читателя. Вот мое благословение. Пусть ваш путь великих прощаний будет таким же радостным и плодотворным, как и мой. И пусть жизнь ваша увенчается успехом.